1918 год. Аглая собралась силами и дернула за шнурок. Прокатился отдаленный звон, и на уровне ее лица приотворилась маленькая щелочка. Мелькнул острый карий глаз, прозвучал голосок Глаши. «Кто там? Вам нужна кухарка?» «Ах!» — раздалось за дверью, радостная. Послышался знакомый грохот засовов, запоров, задвижек, замков. А потом перед Аглаей показалось счастливое Глашино лицо. «Вы в кухарке?» И тотчас на лице горничной мелькнула некая отрыбь. «Не похоже на кухарку-то. Вот этого Аглая и боялась. Еще в прошлый раз боялась. Оттого и пошли все ее неприятности. Ну, проходите, покуда». Не слишком решительно пригласила Глаша. «Пойду узнаю, когда товарищ доктор, смогут тебя, вас принять, чтобы обсудить жалование и вообще». Глаша еще запирала замки, когда дверь приемной доктора отворилась, и на пороге появился высокий, атлетически сложенный господин. Назвать мужчину товарищем язык не поворачивался, с очень красивым чеканным лицом и тщательно подвитыми усами а-ля Вингельм. Его каштановые волосы лежали гладко под шелковой сеткой, бархатный халат сиял атласными отворотами. Кого-то он очень сильно напоминал Аглае, этот незнакомец. Вроде бы она совсем недавно видела очень похожего человека. «Что за шум, Глашенька?» — спросил господин приветливо, устремляя взгляд не на горничную, а на Аглаю. Глаша торопливо зачирикала, объясняя. А доктор смотрел на Аглаю поверх Глашиной головы, и во взгляде его вдруг вспыхнул насмешливый огонек. «Ну что ж, будем надеяться, вы сумеете сварить порядочный суп из селедочных голов». «Как прикажете, господин доктор», — пробормотала Аглая, смущенная его взглядом. «Ну-ну, мадемуазель, зачем уж так официально?» — проворковал Лазарев. «Во-первых, зовите меня товарищ доктор. Это более в духе времени. А, впрочем, можете обращаться ко мне попросту, Иван Григорьевич». «Как прикажете», — кивнула она и сделала книксон, после чего взгляд ярких, карих, очень красивых глаз доктора Лазарева мигом переместился в не слишком глубокий, но все же имеющий место быть вырез ее платья. «Впрочем, не принимайте мои слова насчет селедочных всерьез», — сказал он, снова поглядев в ее глаза. «От души надеюсь, что мы никогда не доживем до поры, когда станем варить столь экзотические супы. На обед сделайте мне баранье рагу. Я вообще большой охотник до баранины, хотя нынче добывать это мясо становится все труднее». Аглая опять сделала книксон. «Но до обеда еще далеко», — продолжал доктор Лазарев своим бархатным голосом. «Сейчас пройдите в мой рабочий кабинет, я бы желал побеседовать с вами о вашем здоровье. Понимаете, мне нужны в моем доме только здоровые люди. Я массажист и отлично знаю, какое значение для выносливости и работоспособности, для общего самочувствия имеет здоровая спина, шея, плечи. Я хотел бы сначала проверить вашу спинку, плечики, может быть, немного их размять. Прошу, переоденьтесь, а я приму ванну и вернусь. Вы, Глаша, можете идти». Глаша убежала. Доктор удалился куда-то по коридору, вглубь приватных помещений. Аглая улучила момент и метнулась в меховые джунгли под вешалкой, где скоро нашла свои вещи. Все было в целости. Она вошла в приемную и замерла, оглядывая знакомые рисунки на стенах приемной. Доктор велел переодеться. А узелок куда девать? Конечно, можно на стуле оставить. Но вдруг придет кто-то из пациентов, да и стащит вещички. А ведь там пусть и самые малые, но деньги. Аглая огляделась и сунула сверток в большой платяной шкаф, стоявший в углу приемной. Там лежали какие-то узлы, навалены были горой тонкие одеяла и полотенца, и только она закрыла шкаф и расстегнула платье, готовясь исполнить приказ доктора, как вдруг дверь распахнулась, и в приемную вошла заспанная, с растрепанными волосами женщина в полупрозрачном пеньюаре. Аглая узнала ее с первого взгляда, да еще бы ей не узнать Ларису Полетаеву. «Мадам», — несколько опешила Лариса, уставившись на Аглаю, которая так и стояла в платье, расстегнутом до пояса. «Вы что, вы к доктору?» Аглая кивнула. «А что ей оставалось делать? Тем более, что это было чистой правдой». «Не рановато ли?» — испытующе глянула Лариса. 9 утра. Насколько мне известно, у доктора прием с 11. Вы записаны?» Аглая кивнула, ничего не соображая от потрясения. Заспанная комиссарша, подозрительно вглядевшись в ее лицо, вышла в прихожую и остановилась у столика, на котором, как помнила Аглая, лежала тетрадка, куда Глаша записывала клиента Лазарева. «Как ваша фамилия, мадам?» — крикнула Лариса из прихожей и раскрыла тетрадь. И тут же, не дожидаясь ответа, воскликнула. «Да нет у него никакой записи аж до полудня. Кто вы такая, что тут делаете?» По коридору меленько протопали торопливые Глашины шаги. Донесся ее голосок. «Ваше превосходительство, товарищ комиссар, не извольте беспокоиться. Это наша новая кухарка. Она в приемную переодеться зашла. Я вот ей платье несу». И, словно ангел-спаситель во плоти, в дверях возникла Глаша, которая в самом деле держала на вытянутых руках темно-коричневое платье и такие же фартучек с наколкой, какие были надеты на ней. «Ах, вот что!» — процедила Лариса, мигом теряя к Аглае всякий интерес. «Нашли место для переодевания, однако. Вы бы еще в кабинете самого Ивана Григорьевича переодеваться решили». «Как же возможно, ваше превосходительство?» — с преувеличенным испугом воскликнула Глаша. «Никак невозможно». Лариса хмыкнула и удалилась. Глаша покачала головой, облегченно вздохнула и повернулась к Аглае. «Ой, я уж думала, она тебе глаза выцарапает. Будь с Иваном Григорьевичем поосторожней. Он ведь ни одной юбки не пропускает. Ему все равно, что клиентка, что прислуга». «И тебя не пропустил?» — усмехнулась Аглая. «Нет, обошлось. Глашина хорошенькая личика так и расплылось в улыбке. Говорит, я для него слишком проста, а мне и ладно. Больно нужно, чтобы товарищ комиссарша мне волосы повыдергала». «А кому она их выдергивала?» — с любопытством спросила Аглая. «Доктору? Дамам, клиенткам? Так это ж сколько волос! Ты думаешь, к нему только дамы ходят?» — покровительственно поглядела на нее Глаша. «Нынешние-то барыни советские, жены теперешних начальников, командиров да комиссаров, они же чурки чурками. Они ж слова такого массаж в жизни не слышали. Им же скажи, перед доктором раздеться догола, они ж чеку сюда приведут». «Нет, дурной нынче клиент, так сам доктор говорит. Народу у нас мало. Редко-редко кто из дам забредет морщины на мордашке разгладить. А то все по большей части мужчины. То радикулит кого разломит, то шею у кого сведет. И все в припрыжку убегают, просто песни от счастья поют. У нашего доктора руки поистине волшебные. Говорят, он вовсе обезноживших заставлял ходить. Что ему какой-то радикулит? В два счета вылечит. Да только мало платят». Глаша вздохнула. «А если продуктами несут, то такой гадостью, что и в рот не возьмешь. У нас их барахлом целая кладовка заставлена. Ты туда не суйся. Это только для близиру. Ежели с обыском придут, так пускай конфискуют. Там горох, керосин, селедка ржавая в газетах завернута. Я потом тебе другую кладовку покажу, потайную. Там и баранина, и мука белая, и масло сливочное, и сыры. Слава богу, господин доктор хорошо живет. Думаю, у него немалые сбережения сохранились от прежних времен. Сытно живет. И прислуги у него сытно». «Сытно», — повторила задумчиво Аглая. «А все же прежняя кухарка от чего-то уволилась. Или ей товарищ комиссарша волосы выдирала, ревновала ее?» «Вот уж нет», — захохотала Глаша. «Она даже не против была. Я тут такого навидалась. Ну, чисто Содом и Гоморра. Но мое дело сторона. Господа пускай как хотят забавляются, а мне дело делать надо. И ты это тоже усвой, девушка, если хочешь на теплом месте пристроиться. Хотя чует мое сердце, ты здесь тоже не задержишься». «С чего ты так решила?» — озадачилась Аглая. «Очень уж ты красивенькая», — простодушно сказала Глаша. «И вид у тебя благородный. Не на кухарку похожа, а на барышню. Или Иван Григорьевич тебя в постель затащит, и тогда товарищ комиссарша тебя сосвету сживет, или не затащит и выгонит за неуступчивость. А может, с матросами сбежишь, как Наташка?» «Какая Наташка?» — самым незаинтересованным видом спросила Аглая, хотя сердце ее так и подскочило. «Прежняя кухарка. Она тоже вроде тебя была. По виду из благородных. Кофе отменно варила. Как раньше при царе-батюшке в кофейне на Большой Покровке подавали. Я-то не пробовала, но так доктор говорил. А вот ни суп, ни кашу, она толком сварить не могла. Но Иван Григорьевич никогда ее не бронил. Видать, сильно она ему нравилась. И что ты думаешь? Наташка, возьми да избеги с матросом. Ну, уж у него-то снисхождения не жди. Он, небось, не потерпит подгорелой каши. Да разве матросы кашу едят? — изумилась Аглая. — А что ж они, по-твоему, едят? — не меньше изумилась Глаша. — Кашу, само собой. Пшенки котел наварят, и ну наворачивать. — Не понимаю, — вернулась Аглая к теме, которая волновала ее гораздо больше, чем матросское меню. — Почему товарищ комиссарша не ревновала прежнюю кухарку к господину доктору? — Сама не знаю, — сказала Глаша. — Я тоже об этом думала, но они как подружки были. Бывало, сядут вдвоем в гостиной и все болтают или шепчутся о чем-то. Да, загадочно. То, что Лариса была хорошо знакома с Натальей, Аглая давно поняла. Но в чем секрет такой нежной привязанности? А товарищ комиссарша с господином доктором давно знакома? Задавая каждый новый вопрос, она страшно боялась, что Глаша не захочет отвечать. Но та, видимо, просто истосковалась по возможности почесать язычок, поболтать о странностях хозяина, и тараторила, как из пулемета строчила. Следовало только опасаться, что вот-вот войдут предметы неистовых сплетен, и интересному разговору будет положен конец. «Да уж давненько», — кивнула Глаша. «Думаю, они и раньше знакомы были. Еще до тех пор, как доктор в Нижний переехал. Сколько раз слышала. Они то Москву вспоминают, то Петербург, то Варшаву, то разную заграницу. Я и названий таких не знаю. Париж. Да разве это мыслимо, побывать в Париже?» Глаша всплеснула руками. «А они были». Аглая, понимающе вздохнула. «Я тебе вот что скажу», — с таинственным видом прошептала вдруг Глаша. «Они очень давно знакомы, еще с молодых лет. Я сама слышала, как однажды товарищ комиссарша кричала: «Я тебе свою молодость отдала, свою девичью молодость, а что получила взамен? Дурную славу, а сейчас не могу больше, надоело. А ты ведь говорил, что бросишь к моим ногам весь мир». А он, едва смогла выговорить потрясенная Аглая, а он уговаривает ее, мол, осталось потерпеть немного. Вот-вот они с Хмельницким работу закончат, и ее комиссаршу-то повысят, и тогда она сможет добиться в наркомате иностранных дел всего чего угодно. Их и за границу выпустят, и то, и сё. А что она в ответ? Говорит, мол, это будет ее рук дело. Сам же он палец о палец не ударил. А он? Ну, он возмущается. Ничего себе палец об палец не ударил. А чья ловкость рук обеспечит тебе королевскую жизнь? Замок, авто, бриллианты. Только знаешь, что я думаю? Что? Врет он все. Ну и много ли он массажами своими заработает? Нет, ничего не говорю. Мы тут живем, грех жаловаться. Но чтоб замок и авто, и чтобы бриллианты... Вранье. В это мгновение вдруг зазвенел, знакомо припадочно зашелся колокольчик в прихожей. У Глаши мигом сделались испуганные глаза. Она опрометью понеслась к двери. И оттуда донеслось ее аханье. «Кто? Ты? Да как ты могла, бесстыжие твои глаза? Да еще со своим красным матросом!» И тут же Глаша испуганно взвизгнула и принялась, грохоча засовами, отпирать двери, приговаривая: «Сейчас, сейчас, только уберите, Христа ради, вашу бомбу, господин капитан!» Аглая шагнула было к прихожей посмотреть, что там происходит, но тут входная дверь распахнулась, чуть не пришибив ее, и в приемную ворвалась Наталья, кинулась в сторону кабинета. Следом сожженными шагами двигался огромный рыжий матрос Гаврила Конюхов, досрочно и явно незаслуженно повышенный Глашей в звании. В одной руке он сжимал огромную деревянную, по-бутафорски неуклюжую гранату, в другой — маузер. Аглая поняла, что времени жить у нее осталось полминуты, даже меньше. Ровно столько понадобится Наталье, чтобы обнаружить, что в кабинете никого нет, обернуться, развернуть шагавшего за ней Гаврилу и увидеть Аглаю, застывшую за дверью приемной. Конечно, Наталья немедля узнает ту, которая вчера самым роковым образом вмешалась в задуманный ход событий, и вряд ли станет тратить слова на выяснение с ней отношений. Крикнет Гавриле: «Стреляй!» И тот беспрекословно послушается. Аглая не стала ждать. Чуть только широченная, перекрещенная ремнями портупеей и пулеметными лентами спина Гаврилы Конюхова исчезла в дверях кабинета, как она вскочила в тот самый шкаф, куда уже сунула свою одежду и притворила изнутри дверцу. С одной стороны, со вчерашнего дня с Аглаей Донниковой произошло огромное, просто-таки неправдоподобное количество приключений. С другой стороны, некоторые из них имели свойство повторяться. Например, меньше чем за сутки ей выпало дважды прятаться в платяном шкафу. Сейчас настал третий. Бог ведь, говорят, любит троицу. Аглая замерла, припав к щелке, оставшейся между неплотно сомкнувшимися дверцами, и пытаясь понять, что происходит в приемной. А происходило вот что. Наталья и Конюхов выскочили из пустого кабинета, и тут в приемную вбежали Лариса Полетаева и доктор Лазарев, и оба они при виде воинственной пары воскликнули. «Ну что, нашли его?» Сердце Аглаи пропустило один удар, потому что не было никаких сомнений, о ком идет речь. И пропустило оно также второй удар, потому что Гаврила самодовольно хмыкнул, а Наталья возбужденно буркнула. «Это он нас нашел. Я же говорила, что надо сидеть несходно и ждать. Вот он и пришел». Премудрые китайцы уверяют, что если долго сидеть на берегу и ждать, то мимо непременно проплывет труп врага, с улыбкой в голосе сказал Лазарев. «И где он?» «Его Учкасов в автомобиле караулит», — отозвалась Наталья, и в голосе Лазарева зазвучало изумление. «Труп? Вы привезли его сюда? Зачем? Скинули бы в Волгу с откоса, да и все». «Не так все просто», — сказала Наталья. «Пока еще не труп, а живой Гектор». Аглая с мучительным усилием перевела дух, и только страх быть замеченной удержал ее от того, чтобы не зарыдать от внезапно нахлынувшего ослепительного счастья. И тут же ей пришлось напомнить себе, что человек, заставивший ее преисполниться счастьем, — коварный убийца, бандит, разбойник. Напомнила, устыдилась. Сердце продолжало колотиться, как бешеное. Он жив, и она была счастлива. «Да вы что?» — заорала Лариса Полетаева. «С ума сошли? Не надоело еще с ним возиться?» «Погоди кричать, Лара», — устало проговорила Наталья. «Я же говорю, все не так-то просто. Но мы же договорились, что как только он придет к камню, вы его немедленно прикончите», — снова взвизгнула Лариса. «Да угомонись ты», — уже грубо окрысилась Наталья, — «дай слово сказать». «Ларочка», — с хрупким спокойствием проговорил доктор Лазарев, — «ну что ты в самом деле? Пусть Наташа расскажет». «Очень интересно. А ведь доктор Лазарев, кажется, очень активно всем здесь заправляет, и никого это не удивляет. И он все знает о Гекторе. Он с ними заодно, вот что», — думала Аглая, — «не только с Ларисой, но и с Натальей, и с матросом. И он для них командир, начальник». «Итак, вы ждали его у камня, и он пришел-таки», — подсказал доктор. «Что было дальше?» «Прийти-то он пришел, но на глаза нам не показался», — заговорила Наталья. «Это было перед самым рассветом. Мы уже устали ждать. Не верили, что он появится, отчаялись. Кое-кто уже дремал. И тут вдруг он, да еще не с той стороны, откуда его мы ждали. Пальнул воздух и кричит. Я знаю, где бабочки Крёза. Я написал про все письмо и оставил его у надежного человека. Он наблюдает за вами. Если вы меня убьете, письмо через час уже будет у Хмельницкого, и тогда вам конец». «Гектор о ней говорил», — простонала Лариса. «О той девке, которая влезла сюда и забрала мою одежду. Она его сообщница с самого начала была. Я же говорила, а вы мне не верили. Случайность, случайность. Какая к чертям случайность? Нас кто-то продал, я сразу говорила». «Но кто, Лариса?» С усталой безнадежностью проговорил Лазарев. «Ни ты, ни я, ни Наташа, ни Конюхов не могли. Значит, все же Хмельницкий. Но ведь нонсенс. Он так же, как все мы, заинтересован в уничтожении Гектора. Он и придумал план, как выманить его из укрытия и устроить ему ловушку в его же собственном доме. Гектор хотел захватить Ларису, чтобы вызнать у нее, где находится коллекция Крёза. Он считал, что об этом знает Хмельницкий, а Лариса в курсе всех его дел. Гектор был уверен, что Наталья в моем доме только трудится на кухне и выслеживает Ларису». Доктор сардонически хмыкнул. «Наталья сообщила ему время, когда якобы можно захватить Ларису. Гаврила и Учкасов дали возможность людям Гектора увести у них автомобиль, и по следу автомобиля тайно шел отряд Хмельницкого. Они должны были захватить Гектора на месте преступления, как белобандита, который похитил красного комиссара, и шлепнуть его на месте. Хмельницкий не мог знать, что Гаврила тоже был готов идти по следу похищенной Ларисы со своими анархистами. Конюхов вполне мог решить, что люди Хмельницкого — переодетые бандиты, и в завязавшейся перестрелке Оська был бы убит. Конечно, теперь в усмешке Лазарева появилась нотка конфуза. Это было бы не совсем порядочно по отношению к Хмельницкому, но ведь пуля на войне не выбирает, и к тому же я вполне отдаю должное его уму. Его план был и в самом деле хорош. Нам удалось одурачить Гектора. Если бы не план Хмельницкого, Гектор бы продолжал шататься со своими дружками по лесам. А так вы решили убить сразу двух зайцев, — послышался голос, при звуке которого сердце Аглаи не просто пропустило удар, а вроде как даже совсем перестало биться, потому что это был голос Гектора. Причем у каждого из вас, у Хмельницкого, у Ларисы и доктора, у Натальи и Конюхова, зайцы были свои. Но одна величина оставалась неизменной. Одним зайцем в каждой паре был именно злополучный Гектор. Я вам здорово насолил, верно? Каждый из вас тянулся к бабочкам Крёза. Но вы знали, что пока я жив, никому из вас не удастся спокойно владеть драгоценностями. Вы знали, что я на все пойду, дабы вернуть их тем, кому они по праву принадлежат. «Положи оружие, Конюхов, быстро!» Послышалось сдавленное рычание, потом стук. Надо думать, Конюхов опустил на пол маузер и гранату. «Отойди подальше», — приказал Гектор. «Вон туда отойди». «Какого черта?» — послышался голос Лазарева, в котором клокотало тихое бешенство. «Что за балаган? Как он сюда попал? Вы же сказали...» «Наташка, что это значит?» — истерически завизжала Лариса. «Ох, змей проклятущий!» — с тихой яростью выговорила Наталья. «Как же ты веревки развязал? Как от Учкасова избавился?» Вопрос адресовался Гектору, однако тот молчал. «Ваш Учкасов оказался довольно разумным человеком», — послышался другой голос, и Аглая подумала, что если бы она писала пьесы, скажем, как Антон Павлович Чехов или Максим Горький или Александр Николаевич Островский, то сейчас настало бы самое время для ремарки «Те же» и «Хмельницкий», потому что голос был именно Оськи Хмеля. Он, оказывается, давно смекнул, что анархия — весьма блудная мать очень недолговечного порядка, и только и мечтал порвать с вашей полубезумной вольницей. Я прочел это в его глазах, и, пользуясь суматохой, во время которой вы искали сообщницу Гектора в его доме, перекинулся с Учкасовым словцом другим. Так что со вчерашнего дня он потихоньку докладывал мне обо всех ваших замыслах. Именно он дал мне знать, что Гектор в ваших руках. Стоять смирно, Конюхов, забудь о своей пушке. Ты можешь, конечно, продырявить мне голову, но ты должен знать, что я умею делать выводы из ошибок и больше никогда не окажусь в компании с вами, но с меньшим количеством вооруженных людей в арьергарде. Дом обложен. Вам отсюда не выйти, господа, а также товарищи, если только я сам не отдам приказ своему отряду убраться. А что, существует хотя бы гипотетическая возможность того, что вы можете отдать подобный приказ? — осторожно поинтересовался Лазарев. — Я умный человек, — важно заявил Хмельницкий. — И не только Учкасову, но и мне. Наскучила жизнь без всякой уверенности в завтрашнем дне. Насколько я понимаю... Наскучила она также и вам, доктор, и вам, Лариса, ну и Наталье с Конюховым, само собой. И для того, чтобы эфемерный завтрашний день обрел реальные очертания, всем нам нужно только одно — твердый базис под надстройкой нашего существования. Все согласно учениям классиков марксизма-ленинизма. Бытие определяет сознание. Однако для нашего сознания мы желаем самого наилучшего бытия. Верно? А создать наилучшее бытие могут только деньги. Причем не советские рубли, не керенки, даже не бумажные ассигнации Российской империи, а некие прозрачные камушки, которыми битком набита коллекция Крёза, всем нам очень хорошо известная. Но нашим планам мешает, как всегда, только один человек. Мешал, хочу я сказать. Отдай мне свой наган, Гектор. Нет? Но ты меня знаешь. Я прошу только раз. Что это значит? Хрипло проговорил Гектор. Я думал, мы с тобой заключили союз. Я рассказал тебе все, что знал, рассказал про завещание Крёза, и ты дал слово помогать мне. А теперь снова предал. Но ты, паря, нашел, кому верить, пробурчал Гаврила Конюхов, доселе хранивший молчание. Я понимаю, обложили тебя со всех сторон, как того волка. Ты готов и в западне спасение искать. Но верить Оське Хмелю, он же Иуда продажный. А ты не продажный, хмыкнул Хмельницкий. Ты чистый светил, как революционный буревестник. Сколько потребовал отступного, чтобы доктору старшую сестру отдать, а самому к младшенькой притулиться? Аглая успела прижать руки к губам и заглушить вскрик изумления. Но у Натальи он вырвался таки. «Кто тебе сказал?» — прорычала Лариса. «Кто?» «Я», — послышался угрюмый голос Гектора. «Вы обе так вели себя в моем доме, что я заподозрил неладное. Между вами была какая-то связь, причем очень прочная. Я прикинул кое-какие даты, кое-какие слухи. Я ничего не знал. История слишком старая. Но был один человек, тоже старый. Он мог все знать. Я пошел к нему, и он ответил мне на мой вопрос. И в благодарность ты убил его, — горько подумал Аглая. Убил и сжег старые письма, которые он тебе показал. Она вспомнила обрывки горелой бумаги в доме Льва Борисовича Шнерзона. «Я очень рад, что мы выбрали для жительства Москву, а не Петроград. Здесь все же самую чуточку спокойнее. Но я бы хотел вернуться в Нижний. Город для меня, хоть и много позора. Жизнь идет, а я все чаще вспоминаю. Моя дочь, судьба ее очень меня беспокоит. Оставил ради. Получил за это кроме горя и стыда. Если бы не ты и... Умерла неделю назад. Я остался вдовцом, бездетным, одиноким. Никому не... Ни одной из... Может быть, только вам, верные мои, дорогие дру. Это писал Шнерзону отец Ларисы. И Гектор скользь рассказал Аглае, что Лариса пошла в отца, что у Владимира Проскурина было множество связей, были даже внебрачные дети от его тайных любовниц. Одной из таких любовниц оказалась мать Натальи. Она была дочерью женщины, много лет служившей у Шведовых. Неудивительно, что отец Кирилла помог и ей, и старинному другу. Наталья, дочь Проскурина и единокровная сестра Ларисы, росла, ничего не зная о своем отце. Она влюбилась в молодого Шведова, родила от него дочь. Отец вспоминал ее, судьба ее тревожила его, он раскаивался, что бросил девочку ради старшей дочери, которая принесла ему только позор и горе. Но после смерти жены он не был нужен ни одной из своих дочерей. Да и сестре Наталья была не слишком-то нужна. До тех, видимо, пор, пока Лариса не узнала, что она подруга того самого Гектора, который охотится за шкатулкой Крёза. Тогда она умудрилась прибрать к рукам сестричку, посулив ей, конечно, такие деньги, которые никогда не дал бы Наталье фанатичный бессребреник Гектор. И Наталья предала отца своей дочери. Аглая тяжело вздохнула. «Ну ладно, Наталья и Лариса — редкие твари, истинные гарпии. А Кирилл раньше казался Аглае благородным, как настоящий Гектор. Но за что и почему он убил Шнерзона, который открыл ему тайну сестер, столь для него важную? В попытках объяснить эту необъяснимую жестокость можно было голову сломать».